«Я не могу рассказать, — замечает Пое, — истинную историю того, как происходит открытие, потому что этого никто не знает». Но ученый не знает не только этого. Сделав открытие, он часто бессилен его доказать, то есть вывести по правилам логики из принятых наукой положений, опираясь на факты и законы. Гаусс заметил однажды, что уже давно имеет результат, но ему неизвестно, каким путем он сможет до него дойти. Вообще, как говорят математики, надо угадать теорему, прежде чем ее доказывать. Этим, кстати, и вызвана одна популярная рекомендация. Будем учиться доказывать, но будем учиться также и догадываться. Странно и другое. Вот ученый добыл с помощью интуиции результат. Как и всякое ценное завоевание науки, этот результат должен быть развернут в теорию, следовательно, выражен в системе научных понятий и законов. Однако первооткрыватель не располагает такой системой, ведь то, что он получил, представляет принципиально новую теорию, которая требует и принципиально новых понятий, а их пока нет, их еще надо создавать. Как же в таком случае закрепляется добытый интуицией результат? По признанию многих творцов науки, интуитивное знание находит оформление в виде чувственных образов, полученных посредством комбинации восприятий, взятых из прошлого опыта исследователя. Но эти новые образы пытаются выразить с помощью старых понятий. Не стоит и доказывать, читатель видит сам, что это достаточно неопределенное, нечетко понимаемое знание. О физике Томпсоне рассказывают, что в периоды творческих поисков новых решений упругие тела представлялись ему в виде вращающихся механизмов, соединенных в своеобразные конфигурации. Атомы — наподобие вихревых колец и жидкостей, а световой эфир — и того забавнее, как мыльная пена. Даже в математическом творчестве, строгом, лишенном, казалось бы, образности, широко используются чувственные восприятия, на что обращает внимание, например, Бурбаки. Он считает, под этим коллективным псевдонимом выступает целая группа современных французских математиков, что образ, при том самой различной природы, обогащает интуицию. Его соотечественники, математик Адамар и психолог Рибо, распространили в начале 20 века среди крупных математиков анкету с просьбой рассказать о характере творческого процесса. Многие отметили, что они мыслят зрительными, реже двигательными образами. И уже при доведении результата, оформлении для печати, используют символы и слова. Сам Адамар описал процесс, как он провел доказательство одной теоремы о числах, используя отнюдь не сами числа, а такие образы, как точки, пятно и некая бесформенная масса. Все они представлялись как разделенные то большим, то меньшим пространством. Итак, добывая новое, интуиция обращается к опыту прошлых восприятий, организует содержание знаний в чувственные образы крайне произвольных сочетаний. Подходящие моменты на помощь приходят понятия, формулы. Конечно, все это не особенно ясно, во всяком случае, не яснее, чем сама интуиция. Теперь обратимся к несколько иным характеристикам интуитивного знания. Когда говорят о логических операциях, предполагается, что это контролируемые сознанием акты мысли, такие, о которых человек способен рассказать, то есть дать отчет в словах. А если быть более точным, то речь идет об умении восстановить алгоритм мыслительной деятельности. Что здесь имеется в виду? Алгоритмом называется последовательность операций, ведущих к цели, когда каждый данный шаг однозначно определен предыдущим и предопределяет последующий. Положим, нам хорошо известно, что и в каком порядке надо делать, чтобы умножить 17 на 15. Это значит, мы владеем алгоритмом умножения двузначных чисел. Сознательно проводим действие умножения. Наоборот, интуитивные процессы ученый не может воспроизвести отчетливо, не может восстановить алгоритмы работы мысли, принесшей результат.